что теперь он предводитель веера. И разве гордость его не тешит победа над лордами Перна, которые вознамерились было силой обуздать веер и всадников? Неужели Флар желает властвовать над каждым всадником, над телом его и волей? Ргу долго сидел с застывшим взором, не веря самому себе. «Я не думаю, что мы – паразиты или пережиток», – мягкий и убедительный голос Флара нарушил тишину. «Миновало 400 оборотов, долгий интервал. Такое бывало. Алая звезда не всегда проходит достаточно близко, чтобы уронить нити на Перн. Вот почему наши предки установили палец и глаз в камень таким образом, чтобы точно отметить начало прохождения. И еще одно». Лицо его стало серьезным. «Были и раньше времена, когда вымирали почти все драконы, а вместе с ними и почти весь Перн, из-за таких упрямцев». Флар улыбнулся и кивнул в сторону Ргула, небрежно откинулся в кресле. «Так что я бы не спешил записываться в число скептиков. А ты, Ргул?» В комнате совета воцарилась напряженная тишина. Ргул услышал чье-то напряженное дыхание, а через мгновение сообразил, что оно вырывается из его собственной груди. Он взглянул на непреклонное лицо молодого предводителя веера и понял, что тот не бросал пустых угроз. Или он полностью подчинится власти Флара, хотя одна мысль об этом глубоко ранила его, или станет изгнанником. Куда же он направится? В один из других вееров, заброшенных в течение сотен оборотов? Но с яростью подумал Ргул, разве этот факт не является свидетелем того, что с нитями покончено навсегда, эти 5 пустых вееров? Он склонил голову. Нет, во имя первого яйца, он не уйдет. Надо выждать благоприятного случая, а до того, подобно Флару, прибегнуть к обману. Когда весь Перн отвернется от этого самонадеянного юнца, он, Ргул, будет на месте и попытается хоть что-нибудь спасти от разрушения. Крылатый живет в своем веере. Ргул поднял голову и, собрав все свое достоинство, взглянул в лицо Флара. И признает власть его предводителя? В тоне молодого всадника прозвучал не вопрос, а приказ. Чтобы не осквернять язык ложью, Ргул коротко кивнул. Флар пристально посмотрел на него. И Ргул забеспокоился. Может быть, этот человек способен читать его мысли так же свободно, как его собственный дракон? Ему удалось выдержать взгляд предводителя, не опустив глаз. Его время придет. Он готов ждать. По-видимому, удовлетворенный его капитуляцией, Флар поднялся и стал распределять маршруты патрулирования. «Дбор, ты будешь наблюдать за погодой. Как обычно, следи за караванами, что везут десятину. Ты получил утреннее донесение? На рассвете погода была хорошей в областях Телгара и Керуна. Разве что слишком холодно», — сказал Дбор, усмехнувшись. «Зато дороги, по которым идут караваны, хороши. Твердые, замерзшие. Скоро они достигнут веера». Его глаза блескнули в предвкушении пира, которым, по традиции, отмечалась доставка свежих припасов. Судя по лицам всадников, многие разделяли его настроение. «Отлично!» — кивнул Флар. «Слан и Днол, вам нужно продолжить поиск подходящих мальчишек. Старайтесь выбирать подростков, но не оставляйте без внимания любого, в ком обнаружите ментальную силу. Конечно, лучше было бы осуществить запечатление ребят, воспитанных в традициях веера, но их слишком мало в нижних пещерах. Мы сильно отстаем от холдов в производстве потомства». Флар улыбнулся уголкам рта. «Да и драконы вырастают быстрее, чем их всадники. Нам нужно больше молодых мужчин для запечатления, когда Рамота отложит свой первый выводок. Осмотрите южные холды – Исту, Нерат, Форт и Южный Бол. Там зрелость наступает раньше. Вы можете поговорить с мальчиками под предлогом проверки, как идут работы по очистке холдов от растительности. Возьмите с собой огненный камень и сделайте пару заходов над теми возвышенностями, что не были очищены вовремя. Огнедышащие звери проводят впечатление на молодых». Флар бросил взгляд на Ргула, пытаясь уловить реакцию бывшего предводителя. Ргул был категорически против поисков кандидатов за пределами веера. «Во-первых, — утверждал он, — Вполне достаточно 18 мальчиков, подрастающих в нижних пещерах.